— Скорее да, чем нет, — ответила Алиса, — потому что, похоже, что разумного осталось в каждом из них. Она права, — поддержала Алису Клай. Миграция, только так он мог охарактеризовать процесс, придумать что-либо другое не получалось, уменьшилась, но не прекратилась даже через полчаса. Трое мужчин прошли в ряд грудь в грудь, один в рубашке для боулинга, второй в превратившемся в лохмотье костюме, третий с превращенной в кровавую пульпу нижней частью лица. За ними последовали двое мужчин и женщина, которая шагала, виляя бедрами, потом женщина средних лет, она выглядела как библиотекарь, если не принимать во внимание болтающуюся на ветру одну голую грудь, в паре с неуклюжей молоденькой девушкой, которая могла сойти за помощника библиотекаря. На какое-то время улица опустела, а потом появилось человек 12, образовавший чуть ли не полный квадрат. В таких формациях сражались во времена наполеоновских войск. Издалека доносились звуки сражения, отдельные выстрелы из винтовок и пистолетов. Однажды, уже ближе, может, в соседнем Метфорде, а может, в самом Молдоне, раздалась длинная грохочущая очередь из крупнокалиберного автоматического оружия. Слышались и крики. В большинстве своем далекие, но Клай точно знал, что где-то кричали. В здешних местах еще оставались люди, сохранившие рассудок. Много таких людей, и некоторым из них удалось добраться до оружия. Именно они, судя по всему, и расстреливали мобилопсихов. Другим, однако, не повезло в том, что после восхода солнца и выхода из укрытий безумцев они оказались под открытым небом. Он подумал о Джорджи-механике, сжавшим, а потом повернувшим голову старика с залитыми оранжевым тыквенным соком руками, о миниатюрных очках для чтения, полетевших в свекольную ботву, где им предстояло остаться. Остаться навсегда. Навсегда. — Я, пожалуй, посижу в гостиной, — сказала Алиса. — Не хочу больше на них смотреть и слушать. Меня от этого тошнит. — Конечно, — кивнул Клай. — Том, почему бы тебе? — Нет, — прервал его Том. Ты иди, я останусь здесь, понаблюдаю за ними. Думаю, один из нас должен нести вахту, ты согласен? Клай снова кивнул, он придерживался того же мнения. Тогда через час или около того ты можешь меня сменить. Так и будем меняться. Хорошо, договорились. Когда они двинулись по коридору, Клай обнимал Алису за плечи, и их остановил голос Тома. Один момент. Они обернулись. — Я думаю, сегодня мы должны как можно лучше отдохнуть и набраться сил, если мы все еще собираемся идти на север. Клай всмотрелся в Тома, чтобы убедиться, что тот еще в здравом уме. Вроде бы да, но... — Разве ты не видишь, что творится? — спросил он. — Не слышишь стрельбу, эти пран... Ему не хотелось говорить пронзительные крики и вопли в присутствии Алисы, хотя видит Бог. Дело зашло слишком далеко, чтобы щадить чьи-то чувства. Эти вскрики? Да, разумеется, слышу. Но в прошлую ночь психи с улиц ушли, не так ли? На мгновение Клай и Алиса окаменели, потом Алиса начала беззвучно хлопать в ладоши, а Клай заулыбался. Улыбка показалась лицу в диковинку и вышел напряженный. Надежда, которая пришла вместе с улыбкой, причинила боль. Том! «Ты просто гений!» Том не улыбнулся в ответ. «Не рассчитывай на это. В отборочном тесте я никогда не набирал больше 1000». Отборочный тест, стандартизированный тест, проводимый централизованно советом по вступительным экзаменам в колледж, определяет знания английского языка, грамматики и лексики и математики в объеме средней школы. Соответственно, состоит из 3 частей — чтение, письмо, математика. Максимальное число баллов по каждой 800.